эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 15 апреля 2020 года, среда. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Андрей Новиков с темой «Единая картина мира. Откуда появляется живое?». Здравия, Андрей! Здравия всем! Здравия, Елена! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, принимаю ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт радио slavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Все пишется латиницей. Вопросы принимает, как всегда, наша Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Андрей Новиков сегодня расскажет о точке роста, расширении техники, о большом в малом, о чувстве как основе жизни. И я передаю микрофон. Андрей, начинай. Здравия всем, кто нас слушает. И сегодня мы поговорим о том, что же такое живое, откуда оно появляется, как растет и как оно проявляется в нас, откуда берутся наши атомы. Сразу уберем ту глупость, что говорят ученые, астрофизики, не потому, что мы не уважаем их исследования, а потому, что все, что наработано наукой, предполагает то, что самые мельчайшие наши составляющие, атомы, микрочастицы, они не могут быть живые. Точно так же, как и весь космос. Планеты, звезды, галактики. Все что-то потребляет и что-то выделяет. Мир – это одно живое большое существо. И я, как человек живой, могу общаться с ним. Могу общаться с ним как часть общества. Но если я не предполагаю, что он живой, то и общение не получается. И здесь одна из самых основных вещей – это то, что нет живого, нормального языка общения с космосом. Даже когда мы говорим об этом, наш язык такой афизичный, онаученный. Народного языка, который бы позволял все те образы, которые мы несем, понимать, он у нас как-то исчез. И сама родовая культура, которая вроде как все это тоже изучала, она в этом плане ушла, ее нет. Мы ее практически не помним. И тут самое главное посмотреть, как мы вот это все передаем друг другу, детям, нашему будущему. Если построить родовую картину мира, такое родовое дерево, то наши корни будут дети. Мы – это ствол. Ветви – это то, что отходит от нас и ведет к нашим предкам. А листья – это листья, лица. Очень похожие слова. Поэтому конкретные люди – это вот листья. И ветви, они уже выросли, они отделились, а корни мы направляем постоянно. И это то, чем будет питаться все это дерево. Куда растут корни, оттуда мы получаем воду, питательные вещества, все, что будет питать вот это дерево, вот это родовое дерево. И сегодня кто-то придумал способ выращивания вот этих вот деревьев. То есть мы не просто растем по природе, а мы растем под чьим-то надзором. И если наши корни не будут поставлять то вещество, которое нужно, то все дерево потихоньку начнет подгнивать. И так устроена наша жизнь, что большинство из наших действий, наших дел каких-то, это обряды. Обряды, обрежать, ряженый. И мы потихоньку становимся в жизни такими ряженными. Вроде бы как бы вся жизнь идет по каким-то обрядам. То есть она уже как-то направлена. Но если мы их не понимаем, если мы не понимаем, от чего они берутся, то мы и есть просто ряженые в этой жизни. И мы в ней не участвуем. Нас в нее засовывают, и из нас что-то лепят. Какая-то чужая воля. Как происходит производство наших мыслей? Мозг – это такой возбуждающий орган. Он достает наши ощущения и дает их почувствовать снова. Почувствовать, сравнить, скомбинировать, изменить ощущения, вывести какую-то картинку, пофантазировать с ней, произвести оценки, мысли. Но воображение, исследование, внутреннее внимание, свое собственное – это огромный расход энергии. И чем сильнее внимание, чувствование, сверхчувствование, тем тяжелее оно дается. Как правило, человек не любит тяжести. Любит такое стихийное переключение. Так называемое клиповое сознание. Но долго удерживать внимание затратно. И поэтому нас подключают к внешнему, уже данному нам. И здесь работают огромные специалисты, биотехнолингвисты, программисты, социопрограммисты. Они лучше знают, чем мы, и нашу психологию, и другие многие вещи. Возможно, мы как-то еще эти все вещи проходим. Но у нас не остается времени на детей, внуков, и начинается новое противостояние. Противостояние общества – человек. То есть власть общества начинает подгонку наших мозгов к электронным устройствам. Идет блокировка внутреннего чувствования, идет наше помещение нашего сознания в электронную ракушку. Считается, что это вроде как не так опасно, но вот сегодня выдали пропуска на передвижение в каких-то городах. Завтра выдадут пропуска из электронной ракушки. И этот процесс уже сегодня реально контролируем. Если ты что-то не делаешь, не смотришь, не посещаешь, это уже видно. Все начиналось с какой-то единой системы общения с потусторонним миром. С единой системой обрядов, действий. Так создавалась религия. То есть родовое общество, ты очень хорошо понимаешь, что ты делаешь. Религиозное общество, ты уже не понимаешь. Есть какие-то действия, и тебя в них встраивают. Государство – это когда есть единое образование, единая мировая картинка. ты уже практически не сравниваешь ее с природой, еще с чем-то. Если тренер, учитель, преподаватель живой, то и жизнь у него кипит. Как можно сказать учителю, прорабу, командиру, как ему нужно поступать, как ему нужно делать. Но, тем не менее, сейчас пишут шаблоны, руководство к действию, и большинство у нас уже, из нас уже не понимает, что и как происходит. И в этом мы становимся механизмом. Часто даже не понимаем, как это можно вообще понимать. И нужно понять, как рождается живая мысль. Потому что из живой мысли рождается живое дело. И это не шахматное предвидение конкретной какой-то партии, где нужно просто знать, что и как будет в дальнейшем. Это живое предвидение всех событий, чувственное, наполненное, требующее нашего интереса, внимания, которое у нас же и забирают. Для того, чтобы атомы собирались в живую ткань, живой корень направляет их. Он должен понимать, куда ему расти. Он должен ориентироваться на местности, понимать, где лучше, где чище, откуда он возьмет самые хорошие вещества. При этом само растение, сам организм должен выработать и гормоны, и все нужные полезные вещества тем клеткам, которые растут. И это очень сложный организм. Точно так же растет наша культура. То есть мыслить тяжело, а кушать информацию хочется. Вот мы ищем ту информацию, которая будет не такая тяжелая для нашего восприятия, но будет возбуждать нас. И так как мы перенасыщены этой информацией, то в основном хочется такую бескалорийную пустышку, которая хоть и возбуждает переживания, чувства, мысли, мечты, но дает возбуждение. Я живой, я могу все это получать. Я могу все это получать даже лежа. Конечно, это не ведет ни к большим чувствам, ни к добру. Есть такое присутствие здесь и сейчас. Когда-то был такой философ Хайдеггер, и он создал категорию «дазайн». Дазайн – присутствие здесь и сейчас. Это когда ты можешь телом находиться на уроке и даже контролировать урок. Но своим сознанием и своим присутствием ты совсем в другом месте. Ты можешь о чем-то мечтать, о чем-то вспоминать, думать. И возможность получать информацию и думать при этом о своем – это одна из самых просчитываемых схем. На этом построены все сериалы, все развлекательные передачи. Но это, подпитывая электронно наши мозги, отрывает нас от рода, от земли, матушки, от мира. И если мы погружаемся в это, то как люди мы становимся навозом. То есть на наше пространство придут совершенно другие люди. Придет совершенно другое сознание, которое озабочено этой землей, которое интересно здесь развивать себя, свой род, свою культуру. И одна из самых таких серьезных вещей – это сенсации. Как мальчик, балующийся с сваркой, а потом мучающийся с глазами, очень часто залипаем на все сенсации, которые есть. Они действительно очень возбуждают и дают заряженность. Но если мы не понимаем, о чем это, а, как правило, все сенсации на это и рассчитаны, потому что если ты будешь понимать, что это, ну, не получится сенсации. И много людей, прочитав какую-то вещь, она начинает гулять по обществу. Непонимаемая. Никак не перевариваем этим обществом. Она просто зазывает за собой. Она делает ту вещь, которую, ну, на сегодня очень активно этим делом развиваются социолингвисты. Они засылают своеобразный вирус в мозги, и эти мозги начинают его переваривать. При этом оставляя все остальное. Так, допустим, запустили коронавирус, забыли там Сирию, Украину, какие-то свои проблемы, еще что-то. Все, это все сразу вытеснило. И там в голове идет свой маленький страх. Был страх из-за войны там с Америкой, потом там из-за войны там, допустим, с Украиной. Сейчас страх болезни. Это маленький вирус, который очень хорошо программируется для наших мозгов. Именно для тех людей, которые вот мыслят в данном языке. И таким образом мы становимся подвластны той электронной власти, которая нас программирует. Вернемся к миру. Откуда растут корни атомов, галактик, солнечных систем, планет? Если, допустим, растение тянет корни, а я иногда вырывал крапиву посреди картофельного поля, а корень мог быть метров за 15 где-нибудь у лужайки, у воды, у бочки с водой. Береза тащит к себе воду. Все вот это, оно знает, как и что расти. И корень у растения – такое внешнее расширение. Планета строит себе спутник, инфузория какая-нибудь, жгутик, птица – гнездо, муравьиный рот – расширение. А сам человек – это практически полностью то, что ушло в расширение. Из-за него человека не видно. Техника, технология. Но как оно создается? Для чего оно? Большинство расширений мы не понимаем. И для того, чтобы мы это не понимали, у нас закрывают связь с миром. Закрывают активно. Это не то, чтобы ученые сами по себе не могли договориться, как и что происходит. Это то, что какая-то группа, которая подчинена власти, она потихоньку вытесняет всех тех людей, которые думают иначе, чувствуют иначе. Слава богу, есть интернет, кого-то как-то можно сегодня услышать намного чаще, но и то все эти люди довольно невостребованы. Клетка может быть в 1000 раз меньше, чем миллиметр. Атом может быть раз в миллиард меньше, чем клетка. Протон в 1000 раз меньше атома. Нейтрино в миллионы, наверное, раз меньше, чем протон. Нам говорят о какой-то планковской длине в 10⁻³ миллиметра. И говорят об огромных размерах Вселенной, там 10⁻⁸, которую мы как-то можем ощупать своими телескопами. И все это создает как бесконечную малость мира, так и бесконечную огромность. И вроде бы это никак не связано с нашей жизнью. То есть вроде как это совсем мы произошли не от этого. Какие-то случайные атомы как-то случайно начали складываться и начали получаться молекулы. А потом они начали случайно складываться еще во что-то, и получились клетки, а клетки случайно начали складываться. Вот получился человек, и он ходит, мыслит. Но для того, чтобы получился человек, атомы должны иметь какие-то свои свойства. Эти свойства воспитываются. Атомы меняются. Из каких-то атомов возможно получить. Вот то живое вещество, из которого мы состоим, из каких-то уже невозможно. Те исследования, которые проводит тот же господин Аганов по компьютерному программированию вещества, они показывают, что каждое химическое вещество, оно довольно хорошо программируется. И наша живая ткань создана из такого вещества, которое запрограммировано, по крайней мере, нашей планетой. Наша Земля-матушка создает такие атомы, а она их создает, из которых мы и собираемся. Вот мы, человечество, как и все живое, растительное, животное, это такое расширение планеты. Для чего-то мы данной планете нужны. Но расширение не механическое. Это ее порождение. Вот так она порождает не только атомы, но и порождает то, что из них производится. То, что Земля порождает атомы, как и любое небесное тело, по крайней мере, небольшого веса, подтверждает множество исследований. Просто когда мы смотрим на небо в телескоп, мы видим, как пролетает комета, и мы видим огромный шлейф. И если посчитать, сколько вещества она оставляет, проходя вот этот оборот, маленький полуоборот вокруг Солнца, то по самым разным данным, по самым разным кометам получается от 1/10 кометы до 1/3. И если бы данное вещество не пополнялось, ну, кометы просто бы исчезали. Но придумали поиск Койпера, что там стоит какая-то зарядка для комет, и она все это дело подзаряжает. То же самое с Землей. Когда стало невозможно скрывать, что из Земли с огромной силой, в огромном количестве, просто миллионы квадратных километров, выходят газы, в основном водород, и в таком же огромном количестве улетают в космос, ну, остается всего 5-10% даже при прохождении коры. То из всех теорий, которые были, оставили теорию Ларина. Теория гидридной Земли, которая говорит, что ну да, из Земли вроде как выделяется водород, но это вот недолго. Но мы видим, что атмосфера Юпитера, атмосфера Сатурна – это другие атмосферы, чем на Земле. И при их огромной массе они уже способны удерживать этот водород. И потихоньку они становятся звездами. То есть внутри каждого небесного тела идет активный процесс. Процесс, когда данное тело рождает атомы. Потому что центр галактики, нейтронные звезды, все это поглощают потихоньку. Что-то вылетает за пределы галактики, что-то наполняет эту галактику. И просто простым подсчетом вот этих всех вещей можно понять, что атомы где-то должны образовываться. При этом сами атомы рождают фотоны, электрический ток, радиоактивность. Еще какие-то вещи, о которых мы не знаем. И если небольшие небесные тела рождают атомы, и атомы летят в космос, и таким образом как-то эти небесные тела общаются друг с другом, то уже звезды рождают в основном свет, так называемые фотоны. Этот свет тоже частички, тоже имеют какую-то массу, тоже как-то воздействуют на другое вещество, наполняют его. И если бы звезда не рождала вот это вот то вещество, которое оно передает, то потихоньку довольно быстро она бы схлопнулась, и ничего бы от нее не осталось. Но мы видим, что звезды растут. Более того, они растут до таких размеров, когда они не могут выдерживать атомные оболочки друг друга, и звезда схлапывается в нейтронную звезду. А вот уже нейтронная звезда, она рождает другое вещество. Она не только потребляет все те атомарные вещества, которые дает звездная система, еще что-то. Потому что потребляя, как и любое другое существо, она должна нечто отдавать. И самое большое, что вращает всю нашу галактику, что почему-то астрономы говорят, что это не такая уж большая вещь. Но для того, чтобы вращать планеты, Солнце имеет огромную массу. И мы это можем видеть без телескопа. А для того, чтобы вращать галактику, масса нужна не меньше по отношению к остальной галактике. Более того, мы видим, что вот этот центр галактики, он тоже чем-то питается. Мы видим, как он питается атомарным веществом, и, скорее всего, он питается не атомарным веществом. А значит, и выдает очень много. И вот это тончайшее вещество, которое он выдает, это и является вот тем семенем, из которого произрастает атом. Все размножается семенами. К этому семени прибавляется какая-то электромагнитная энергия, прибавляется свет, который есть как от звезд, так и внутри каждой планеты, каждого небесного тела. И из этого составляется атом. Поэтому мы состоим из того, что дал нам центр галактики, что дала нам нейтронная звезда, вокруг которой вращается Солнечная система, что дало нам Солнце. И все это собрано нашей планетой. Вот это наши глубинные корни. Вот из этого мы состоим. И что бы ни говорили, как бы ни говорили, что это все случайно, это вообще вот ни о чем. Вот это все, в это во все закладывается то, какие мы есть. Закладывается вся наша будущая культура. Да, у нас есть своя свобода воли. Но если нам не придать, если не придать атому такую форму, если не придать фотону такую форму, если не придать телу такую форму, то не получится никакой культуры. И Земля, она как бы возделывает эту культуру. Мы находимся внутри нее. Мы защищены ее пространством. Точно так же, как и пространством Солнца, точно так же, как и пространством звездного центра. И наше появление — это совсем не случайность. Это выстраданная работа вот этого огромного организма. И каждый атом, он живой, чувствующий, он понимает, куда ему нужно. Его не волокут к строительству там, клетки или к строительству молекулы какой-то. Он сам идет и сам начинает строить. Точно так же, как любой из нас, по крайней мере, способен понимать, чем ему нужно заниматься. Он идет и строит общество свое. И для создания, скажем, муравейника нужно 500 муравьев. Для создания общества нужно 1000 людей. Для создания клетки нужно там 1 000 000 атомов. А вот для создания небесного тела, такого как, ну, даже астероид, тот, который начинает производить атомарное вещество, вот этих вот единиц атомов нужны триллиарды. Огромное количество. Но только некоторые из них могут создать себе условия. Вот те условия, которые создала сама Земля. И благодаря которым мы и растем, существуем, живем. И как каждый человек ищет свое благо, свою защищенность. И если он умеет это встраивать в организм, он живой, здоровый, активный. А если этот атом начинает встраивать принудительно, соответственно, и организм, из которого, который состоит из этих атомов, он не будет настолько здоровым, а значит и не даст здоровья другому организму, который его потребляет. И для того, чтобы все это происходило, нужны навыки этих атомов. Нужно, чтобы потихоньку, постепенно они создавали культуры. Вот все растения, так как, впрочем, наверное, все организмы, которые есть, они подразделяются на культуры. Точно этим же словом обозначается человеческая культура. То, что мы делаем. И если атомы не имеют этой культуры, они не собираются в большие организмы. Если мы не имеем культуры общения друг с другом, мы не можем образовать большое общество. Мы не можем пустить здоровые корни к тому, что принесет нам пользу для нашей культуры. Мы можем называть себя там как угодно, можем думать, что мы какие-нибудь арии, славяне, что нам 1 000 000 лет, все что угодно. Но если мы не живые, если мы не можем выращивать свои семена, если мы не отставим свою культуру, если мы не образуем новую культуру, значит, придет кто-то, кто будет жить в нашем пространстве и потихоньку вытеснять нас. Он будет строить свои молекулы, клеточки, растения, свой лес. И потихоньку нам придется куда-то на полянку, в песочек. Поэтому все точно так же. Один и тот же принцип действий, что у атомов, что у людей, наверное, что и у Вселенной. И когда мы представляем атом как просто какие-то мячики, которые таким непонятным способом собираются в вещества, в клетки, в живые организмы, то, скорее всего, это глупость. И то, что мы думаем, что небесные тела, они там системы, галактики мертвые, я думаю, что, скорее всего, это тоже глупость. Они не повторяются, они растут сами по себе. У них есть внутренняя и внешняя жизнь. Есть то, что позволяет им развиваться изнутри, и есть то, что позволяет им осваивать пространство. И, наверное, одним из самых важных свойств является образование власти, которое направляет жизнь. Для чего нам нужно правительство? Это может быть правительство предприятия, района, местности, страны. То есть оно организует наш рост. Оно смотрит, куда направлять не конкретному человеку, а всему обществу свои корни. Но если создаем его не мы, если на нашем предприятии, в нашем районе создаем правительство не мы, а создает его кто-то, то, соответственно, оно и будет стремиться выращивать тот организм, который нужен для кого-то, не для нас. Можно, конечно, думать, что кругом враги, что все захвачено чем-то, но враги для того и нужны, чтобы истинно живое пробивалось. Вот неживое, оно будет гнить, разлагаться, может быть, при этом возмущаться, из себя исторгать какие-то злые, нехорошие мысли, чувства. А живое оно будет прорастать в любом случае, станет только сильнее. Потому что если одуванчики растут в поле, ну это одни одуванчики, а те, которые пробились сквозь асфальт, это уже другие. И семя у них более крепкое, и сам организм более крепкий. И тут у каждого вопрос, в том числе и у меня, рождаю ли я живой организм? Вот это живое, рождаю ли я? С чем я взаимодействую, с чем объединяюсь? Какое пространство строю вокруг себя? То есть есть четыре уровня действительности, в которых мы находимся. Это явь, то есть что нам явлено? Я в этом. Это навь, которая говорит, что я совсем другая. То есть ты можешь быть в мыслях на каком-нибудь уроке, но учитель тебе скажет так, встать, начать готовиться. И это навь, то, что заставляет нас. Есть правь, те законы, которые мы знаем или не знаем, но мы им все равно подчиняемся. Так или иначе, они от нас добьются чего-то. И мы их должны понимать. И есть славь, то пространство, которое мы сами создаем. И в родовом обществе есть три уровня до хозяина. Вот пока человек растет, он начинает как потребитель, как эгоист, потом становится помощником, и он должен успеть стать помощником. Если он в 6 лет человек не стал помощником, значит, ну, что-то плохо. Потом должен стать мастером, то есть к 14 годам нормальный ребенок должен уметь рубить избу, общаться с животными. Девушка должна вышивать. Ну, огромное количество вещей, в которых вот эти люди должны стать мастерами. И только освоив все это, человек становился хозяином. Он мог самостоятельно преображать природу, ни от кого не зависеть. И только начиная с этого, начинается видение ситуации, как она есть. Появляется ответственность за эту ситуацию, ответственность за свой род, за общину. И человек начинает быть ответственным. И только видение ответственности дает понимание ценности. Что действительно ценно, а что не ценно. В какой момент ценно дело, а в какой момент цена сама жизнь. И только видение вот этих вот ценностей, что и как ценно, дает нам понимание сущности. Каждый из нас, дерево, лес, речка — это своеобразные сущности. То есть внутри вот этого материального носителя, внутри организма сидит какая-то сущность. И она направляет наше внимание, наш рост на что-то. Человек может быть внешне неплохой, но по сущности очень нехороший. И эту сущность нужно уметь видеть. Точно так же, как лес. Точно так же, как приходят предки на какой-то берег для того, чтобы поставить здесь селение. А приходит старик и говорит: нет, нет, здесь не будем ставить. Все хорошо, но сущность у этого леса, у этого бугра очень нехорошая. И только когда удается понять, что такое сущности, удается с ними начать общаться, человек начинает понимать сущность мира, весь мир. Вот это святой человек. И вот этот рост, он для всех всегда, и другого я, по крайней мере, не знаю. Каждый раз с потребителя на помощника, с помощника на мастера, ты переходишь на другой уровень осознанности. А есть осознанность паразитическая. То есть она так и остается где-то на уровне потребителя, если она для себя. Если же она для своего рода, то она все равно паразитическая, потому что если род не питает пространство вокруг себя, не создает его, то он все равно вымрет. То огромное пространство, в котором мы живем, оно формируется вот этим всем, что вокруг нас. И как есть отбор, так же есть и сотрудничество. То есть конкуренция дает отбор, а сотрудничество оставляет самое важное. И тут каждый, ну, по крайней мере, я для себя должен решить, создаю ли я живое, воюю ли я там за землю-матушку, понимаю ли ее ценности, вижу ли ее сущности, либо со мной происходит что-то другое. И когда я воспитываю детей, внуков, именно я направляю их в корни, подбираю книги, природу, то, что необходимо показать. И при этом, при всем, развитие должно идти изнутри. Просто оно должно увидеть все это и само решить. Ни садовник, ни вождь, ни Бог, никто не определяет развитие человека, по крайней мере. Он должен определиться всегда сам. Но если человек этого не понимает, если создается общество, которое можно менять строй, хозяев, название, и при этом убивать человечность в каждом человеке, то развиваться данное общество не будет. И живого в нем тоже не будет. Данное общество начнет разлагаться. Но пока жива хоть одна клетка, пока она может давать семена, пока вокруг себя способна строить пространство, она способна восстановить и прорастить все дерево. И тут все зависит только от того, хватит ли ей силы. Будет ли ее поддерживать тот организм, который, ну, каким-то образом уже разлагается? И тут очень важно, как я думаю, вспомнить, с чего начинается родовое воспитание. С тех традиций, с того понимания мира, с отношения к старикам, к детям, с требования, как от себя, так и от других. Как только мы перестаем требовать, общество начинает распускаться. И все это должно образовываться только при нашем интересе, нашем огромном внимании. Если же этого нет, если вот то, что происходит сегодня, когда самым основным при воспитании является послушание. Требование послушания рождает лицемерие. И основным направлением внимания – это желание быть богаче, успешнее, властнее. Соответственно, уходят принципы. Соответственно, одним из самых больших интересов – это стремление подсоединиться к системе. И вот сама система, она прогнозирует для себя именно это. То есть исключить весь другой способ жить, объединяться для жизни, настроить людей вот развиваться именно так. Этим система как убивает себя, так и укрепляет. То есть втягивает все свои атомы, все свои клеточки, так, чтобы не было сопротивления. А особенность родового воспитания – это успевание. То есть там постоянно ты понимаешь, для чего тебе это нужно. Ты понимаешь, для чего тебе нужно обучение, понимаешь, для чего тебе нужно воспитание. Как только начинает происходить процесс обезличный, он закрывает все. И пока ребенок взаимодействует с природой, с живыми существами, ну, наверное, подавить его интерес к этому миру невозможно. Как только мы его начинаем ограничивать от естественного мира и помещать в искусственно созданные условия, так этот интерес к миру начинает пропадать. И мы начинаем выращивать такого беспроблемного ретранслятора, навязанной ему деятельности. Поэтому то, что мы передаем, то, что мы засеваем, то и всходит. Вот то внутреннее дрожание, которое в нас есть, перед чем мы дрожим, вот то, перед чем мы дрожим, то мы и рожаем. Если мы дрожим перед природой, если мы дрожим перед закатом, перед красотой, перед какими-то полезными, красивыми растениями, то это одна вещь. Если мы дрожим перед властью, перед желанием обогатиться, это совершенно другая вещь. Наша земля, она напитана любовью наших предков. И вот этот вот космический шарик, на котором мы летим в пространстве, как многие считают, совершенно чужом пространстве, таком непонятном, холодном. Но на самом деле именно это пространство создало для нас вот эту среду, которая и позволила развиваться человеческому обществу. Солнышко, нейтронная звезда, центр галактики. Вот это все наше окружение. И мы летим по заданной схеме, которую даже не пытаемся каким-то образом понять. Вот есть исследование Симона Ильича Шноля о том, что вокруг нас создается своеобразное космическое пространство. И Земля при вращении взаимодействует со всем вот этим. Вот. И это все отражается в каждом из нас. И вроде как это надо исследовать, и это, наверное, одно из самых главных, что предъявит нам природа через какое-то время. Но ни у кого не возникает интереса. Ни у отдельных ученых, ни у сообществ, ни у государства. То есть на сегодняшний день, допустим, я не знаю, кто этим делом занимается хоть как-то. Изучая атом, клетку человека, Землю, галактику, мы разделяем их на органы, на ткани, пытаемся найти какие-то опорные места, почему так происходит, извлекая именно материальное соединение всего этого. И совершенно отвергаем чувствование, внутренний дух, душу, какой-то божественный огонь, который, божественную частичку, которая стоит там, где-то за душой. Потому что бывают такие ситуации, когда нужно пожертвовать хозяйством. Просто жизнь, она гораздо важнее хозяйства. Для того, чтобы сохранить жизнь. Бывают ситуации, когда нужно пожертвовать своим организмом для того, чтобы сохранить нечто большее, нечто с большим трудом добытое. Это свою душу. И, возможно, когда-то нужно сохранить вот ту божественную искру, которая в человеке есть, ту человечность, и мы жертвуем своей душой. Потому что без этой божественной искры душа не возродится. Без души не возродится тело. Без тела не возродится хозяйство. И вот это вот понимание разницы уровней, разницы того, из чего мы состоим и что нас образует, оно и есть основа всех наших действий. Если мы не несем в себе божественную искру, ну и все. И нет у нас, то есть мы такой кирпич, который положит в какое-то основание стены. И будем там лежать. И возможно, что потихоньку в нас гниет душа. И мы перестанем быть существом совсем. И здесь ни размер, ни время жизни, ни какие-то другие определения не способны дать, что более ценно. То есть более ценен атом, чем галактика, или менее ценен. Из одного атома, возможно, способна произойти вся галактика. То есть вполне возможно, что вот тот большой взрыв, то, как зародилась наша вся Вселенная, из маленького-маленького семени. И я думаю, что да, вполне возможно. Почему нет? Чтобы родился человек, нужно маленькие две клетки. Чтобы родилось небесное тело, нужно, чтобы оно начало создавать атомы. Какая-то черная дыра или центр галактики состоит из еще более тонкого вещества, на порядке более мелкого. Поэтому ни время, ни размер не играют такого значения. Значение играет, насколько ты вот к этому всему относишься. Насколько ты способен отдать себя тому, чтобы протекала жизнь. Пока не открыли клетки, все думали, что живые вещества так и складываются из атомов. И нет никаких промежуточных живых организмов. Сегодня нашли какую-то мельчайшую частичку. Но при этом тот же атом не считают живым организмом. И это убирает у нас понимание того, как это все происходит. Как вот эти вот шарики образуют у нас мозги. Из чего образуется ткань мироздания? Что есть одна ячейка этой ткани? Маленькая частичка пиксель. Она ведь тоже почему-то рождает свое дрожание. Вот она уже создана или рождена вот такой, что у нее есть какое-то дрожание. Что-то она из себя представляет. И она образует все остальное тончайшее вещество, из которого потом образуются микрочастицы, атомы и другие организмы. И если это мельчайшее вещество никак не предназначено для того, чтобы из нее что-то образовывалось, из нее и не будет образовываться. Если мы не предназначены для того, чтобы образовывать более справедливое общество, чем оно есть у нас сегодня, ну, значит, мы должны уйти просто. Уйти, освободить потихоньку место. То есть мы не способны таким образом объединяться, чтобы создавать справедливое общество. Если мы не хотим этого, мы должны учиться. Учиться объединяться. Учиться делать так, чтобы лучше жилось нашим детям, нашим старикам, нам самим. И, наверное, по-другому никак нельзя. Не бывает того, чтобы отдельная частичка развивалась, а все остальное сгнивало. Потихоньку все это захлестнет, и будет однородная масса. Все может расти только тогда, когда она куда-то пускает корни, и когда есть те живые вещества, которые способны образовывать в данном организме жизнь. Поэтому лично для меня наличие внутри атома живых процессов, ну, не просто не вызывает сомнения. Я думаю, что это такой тест на вменяемость. Как, впрочем, и наличие живого чувствования у нашей планеты, у галактики, еще у чего-то. Если я сделал добро, человек возбудился благодарностью и кому-то отдал это добро. И возникла вот такая энергия благодарности. Если я обругал человека, то возникла энергия зла. И вот людей злых старались не приглашать в гости, не общаться с ними. Потому что ты заряжаешься этой энергией. И ты напитываешь этой энергией все твое пространство. Сегодня мы эту энергию довольно хорошо распространяем. И все наши страхи от внутреннего одиночества, когда нам не хватает любви, заботы, они выражаются вот в таком не зле даже, напряженности, скандальности. И все это начинает развиваться в обществе. Это начинает расти. Именно для этого строят информационный допинг, информационный наркотик. Вот это культивируют. И это все питает наш организм. Ну, да, есть такая вещь, что мы потом надеваем на себя какую-то личину, облачаемся в хитрость, в умение и потихоньку как-то маскируем все это. Но это внешне. А внутри оно живет именно таким в нас. И, как ни страшно, мы к нему тянемся. и все живое питается на своем уровне. Каждый материальный организм, он питается на своем уровне. И если мы начинаем питаться вот скандалами, они через нас и проходят. Они формируют наше сознание. А именно наше сознание начинает формировать наш организм, передавая все из себя Земле, Солнцу, Вселенной, каждому атому. И таким образом мы меняем мир. Меняем, уходя от собственной природы, уходя от собственного здоровья. И тут нужно посмотреть, кому выгодно наживаться на нашем здоровье, на наших страхах, на том, что мы оторваны от природы, от мира. И тогда все станет понятно. И тогда станет понятно, что до тех пор, пока мы будем набирать себе, пока мы не будем формировать свою власть, не будем формировать свое сознание вот тем, что нам оставило родовое общество, тем великим, что нам оставила наша культура, я думаю, что мы потихоньку будем деградировать и разлагаться. На этом, я думаю, надо закончить. Хорошо. Я хотела бы некоторые моменты уточнить. Вот, ты сказал в начале своего доклада, что дерево это раскладывается на некие составляющие, где корни это дети. Да. Ствол – это мы, да, а листья и ветви – это наши предки, да. Ну смотри, одновременно в ходе своего повествования ты неоднократно говорил о том, что все-таки корни из корней произрастает что-то там растение и дает семена. Вот насколько я понимала всегда, для меня корни – это мои предки были. Это корни, это тот род, откуда я произрастаю. То есть у меня всегда складывалось то, что вот листья и семена – это, скорее всего, вот мы, потомки, и есть. Вот. Это я так уточнила немного для себя. Не знаю, как слушатели, еще не читала вопросы, которые к нам пришли. Но вот у меня почему-то вот всегда так складывалось. Мы даем куда-то свои корни, то есть… Вот если посмотреть дерево, у него есть нижнее такое основание и есть верхнее основание. Питается как от листвы, так и от корней. Но вот в тот мир, в котором нам предстоит потом оказаться, мы идем вверх. И вот эти вот листья, их как бы сносит… Они уходят с каждым поколением, они появляются по-новому. А корни, если они здоровые, они растут. Растут, ну, позволяя нам держаться в этом мире. Другой опоры у нас нет. Именно направляя корни, давая им пищу культурную, ну, мы живем, существуем, развиваемся. Хорошо, еще одно уточнение, которое я хотела бы внести. Ты сказал, что религия создавалась из обрядов. Мое видение, что религия – это, скорее всего, догма и культ. Культы, которые включают в себя как раз обряды и церемонии. То есть в том числе и культура. Это обряд, культ Ура. Обряды, посвященные Солнцу. Не совсем, потому что религия, прежде всего, это то, что выросло из родовой культуры. Есть какие-то обряды, которые производятся, и когда собираются вместе определенное количество, так скажем, жрецов или служителей культа, они стараются сделать таким образом, чтобы данные обряды были одинаковы. До тех пор, пока каждый род понимает, чувствует свою местность, свой род, что на этом месте этот культ, он таким и должен быть, а не каким-то другим, которое высказало собрание, еще что-то. Так вот, когда побеждает культ обрядов, то есть соединились и решили, что вот только так делается обряд. И самое главное – это обряд. То есть родовое общество, оно четко понимает, что обряд вообще не самое главное. Самое главное – понимание, чего ты делаешь. Вот если ты понимаешь, что ты делаешь, ты живой, все нормально, и ты делаешь живое действие. Когда культ вот это все подавляет и становится основой действия, тогда появляется религия. Правильно ли я поняла, что религия может быть у рода, то есть родовая религия? Ну, как правило, мы говорим о религиях мировых, но существует же еще, то есть как таковых мировых религий не существует. Существуют какие-то отдельно взятые культы, которая есть в той или иной местности. И каждый поп, так назовем его, или служитель культа, он все это трактует по-своему. Но есть центр, который распространяет те методички, по которым нужно действовать. И вот эта вот неосознанность действий, которая есть, они затмевают то живое, которое... Ну, происходит, поэтому каждый род, да, он стремится либо к своей родовой культуре, когда он понимает, что он делает, либо уже стремится к каким-то обрядовым действиям или привести это все в какое-то согласование, чтобы, ну, более или менее создать какую-то свою религию. И понятную для них вроде как, но уже и управляемую из какого-то единого центра. Отсюда есть такая вещь, как двоеверие, когда в каждой общине создавалась какая-то своя, не поймешь что, полурелигия, полукультовое действо, когда соединялось инородное, то, что испокон века у народа идет. И к этому же это действие, оно маскировалось как религиозное, когда сверху не могли им предъявить то, что, ребят, вы чем занимаетесь. Понятно. Мое видение, что да, родовая структура, она, конечно, в нее включаются и различные обряды, и культы, это каким-то богам обращение, поклонение. Но все-таки религия – это же эгрегор, это менее такая низкая структура, чем род. То есть род, получается, он не может включать, быть… Религиозным? Религии, да, конечно. Ну, почему? Бывает такое, что весь род начинает заниматься религией, и он уже не понимает, то есть у него… Данный род, понятно, что вымирает, как правило. Хотя тут тоже есть какие-то свои, могут быть, возражения. Понятно, заниматься религией, как говорится, дело хозяйское. Хотите – занимайтесь, хотите – не занимайтесь. Вот еще какой у меня был вопрос. Ты неоднократно в ходе начала своего рассказа, своего повествования говорил о том, что атомы начинают действовать, атомы собираются, атомы имеют, да, свою какую-то некую ментальность. Но сами ли они образуются, и вот в том числе новая жизнь зарождается самостоятельно ли, или все-таки же под воздействием некого высшего божественного начала, например, родовой той же самой структуры, то есть жизнь, допустим, чтобы новая жизнь пришла, началась, нужен некий посыл сверху. Ну да, мы придем к той же проблеме, что вперед было курица или яйцо. То есть есть единый атом, и он, конечно, никак не может действовать. Он действует только в тех... Точно так же, как и человек. Выпустите человека сейчас где-нибудь, ну, хорошо, если в сибирской тайге, а еще хуже, если в марсианском каком-нибудь песчаном климате, и он ничего не сможет делать. Поэтому это процесс обоюдный, да? То есть среда влияет на атом, атом влияет на среду. Человек влияет на общество, а общество влияет на человека. Так только и собирается все. Поэтому я и говорю, что вот Земля производит именно такие атомы, которые именно так могут собираться. Советское общество производило таких людей, которые могут собираться в советское общество. Когда мы получили постсоветское общество, вот мы сейчас учимся как-то собираться совсем по-другому. Удастся, не удастся, это вот... будет зависеть от того, насколько мы сможем развить свою культуру. Понятно. Ты говорил, да, что сознание формирует организм. Только вот вопрос, чье это сознание-то? Заложенное. Если это заложили родители, это одно сознание. Заложили учителя, хорошее, другое сознание. Заложил какой-то, не знаю, там, жуликоватый коллектив, какие-то средства исправления. Это третье сознание. То есть то общество, которое было вокруг тебя, оно формирует и твое внутреннее сознание, твое внутреннее пространство. А то внутреннее пространство, которое есть, оно формирует то, как ты с кем можешь объединяться. Это всегда такой двоякий процесс в любом организме. То есть мы все-таки получаем, что есть некий такой родовой посыл. Обязательно. Исконный. Если мы придерживаемся каких-то традиций своего рода, а как правило, то есть каждый род просто очень сильно желает, чтобы человек развивался здоровым, умным, добрым, любящим, чтобы у него было счастье в жизни, чтобы он был, ну, как можно лучше. А вот уже, скажем, не каждый коллектив это хочет. И тем более не каждое общество. Вот желает ли это государственное общество, это уже, ну, большая проблема. Желает ли это власть государственного общества, это еще большая проблема. И таким образом мы доходим до того, что есть вот такой, ну, не хочется говорить электронный концлагерь, но такое принуждение нас к тому, чтобы кому-то было хорошо, а кому-то нет. Понятно. Мне очень понравилось, как ты рассказывал о галактиках. И я так поняла, что галактика, она сравнима тоже с женщиной, которая также рождает новые планеты. И также здесь чувствуется некий великий замысел, высший замысел, что кто-то создал и дал этому направленность. Конечно. Здесь какая вещь, помимо всего? То есть вот так галактика существует. И вот этот вот огромный организм, он по-своему функционирует. Я вот столкнулся с тем, что, допустим, я не могу объяснить это на уровне Земли. Вот скоро у нас будет там православная Пасха. Тут та Пасха, которую вычисляли в родовом обществе, она уже прошла 8 числа. И при объяснении процессов, которые происходят, они не злые, не добрые, они те, которые мы должны научиться использовать для себя. Вот родовое общество, оно увидело, что в данный момент что-то изменяется, и назвало этот праздник Пасхой. Если мы посмотрим его с космической стороны, мы увидим, что Земля с Луной становится таким образом, что они начинают опережать Солнце. Вот они в течение года зимы опережали Солнце все время и пришли к какой-то конкретной точке, когда Земля, Луна, они впереди Солнца. И такой стрелой направленной, они как бы его опережали все время. И они тут раз и получили расслабление после Пасхи. Такая пассивность началась. Если сравнить там с женщиной, то вот она как бы была напряжена, а вечером она пришла и расслабилась. То есть производство рождения новой жизни возможно, когда вот идет такое расслабление. И землю в этот момент можно засевать. То есть это какой-то конкретный момент. Засеять ее в другое время, ну, как-то по-другому будет. Хуже, лучше там можно исследовать эти вещи. То же самое с галактикой. Она не то, чтобы она хороша для нас, или мы из этого состоим. И мы должны уметь использовать тот момент, который она нам дает. Возможно, возможно, что мы каким-то образом вращаемся вокруг звездного центра или там центром галактики так, что, как говорят индийские веды, наша цивилизация должна погибнуть. Но если мы успеем использовать этот момент для нашего развития, то вполне возможно, что мы будем жить. И будем жить, может быть, на новом уровне, может быть, еще как-то. По крайней мере, мы должны все это исследовать, знать, понимать и любить. Вот если любить у нас это дело не получается, если мы это под какой-то палкой исследуем, и нам это не интересно, а просто нужно, тогда мы не взаимодействуем с ней. А если мы исследуем потому, что мы любим, потому что мы хотим дать себя этому, тогда все происходит по-другому. Извиняюсь, что долго. Я еще хотела задать один вопрос, и дальше мы перейдем уже к нашему чату. А не рассматривал ли ты тот момент, что вот общество, как ты говоришь, куда мы идем, зачем мы придем, что мы получим, как уроки, которые необходимы для дальнейшего развития и для направления на путь истины, так скажем? Конечно, за одного битого там трех небитых дают. Но тут еще такая вещь, что вот все люди, которые исследовали предыдущие цивилизации, по крайней мере, известные нам, начиная с Данилевского, там, Шпенглер, Тойнби, они останавливаются на том, что потихоньку цивилизации исчезают. То есть была цивилизация майя, она исчезла. Была там римская цивилизация, она исчезла. Но исчезла не просто так. Создались гораздо более сильные, то есть все эти цивилизации разрушили родовые общества. Они видели, что вот эта цивилизационная модель, она никуда не ведет, и пока нет понимания того, что делают, зачем это, для чего это, пустое накопление богатств, власти и всего прочего, это пустое накопление. Самое ценное накопление – это накопление любви. Когда мы набираем в себя, накапливаем, и когда мы растем любовью, тогда мы гораздо более живучи, и тогда есть какая-то надежда сохранить наше общество. Да, особенно хорош опыт, который накапливаем через любовь. Конечно. Итак, я предлагаю закончить первую часть нашего эфира и перейти к вопросам, которые наши слушатели уже прислали в чат Народного славянского радио. Напомню, что после небольшой отбивки мы озвучим вопросы, которые принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт radioslavradio.org и канал YouTube youtube.com/slav-radio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжение. продолжаем разговор. Продолжая эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 15 апреля 2020 года среда. В нашей виртуальной студии находится Андрей Новиков и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Единая картина мира. Откуда появляется живое?» Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/kasaya-slavradio. Напомню, что все пишется латиницей. Принимает Светлана Большакова, за пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Андрей ответит на вопросы, которые поступили в чат. Юрий, реплика, вопрос. То есть выходит, что добыча ископаемых ресурсов бесконечна. Земля постоянно будет рождать ресурсы там, где они уже народились. Это про атомы, насколько я поняла. Ну, не обязательно будет рождать там же. То есть все меняется. Как-то вот был ребенок, стал молодой человек, мужчина, зрелый человек и так далее. То есть в каких-то областях Земли создается свой маленький организм, местность. Эта местность действует, живет таким образом, что она напитывается какими-то веществами. Если сегодня там в Тюменской области добывают нефть или где-нибудь в Арабских Эмиратах, совсем не значит, что она будет там всегда. Это значит, что для каких-то процессов она была нужна. Когда-то, говорят, была Сахара совершенно не занята песком. Но вот случилось так, что там стала пустыня. Где-то добывают никель где-нибудь там в Воронежской, Курганской области, хотят распахать целые гектары для того, чтобы начать извлекать какие-то полезные руды. Или как в Красноярском крае извлекают бокситы. Совсем не обязательно, что будет все то же самое. Есть очень много не только сказок, а реальных родовых вот таких сказок, когда на Урале исчез малахит. Он был, потом что-то произошло, он раз и исчез. Все прогнозировали, что его хватит там на долгие годы. Земля меняет свои химические соединения. И вполне возможно, что там лет через 50 раз и прекратится добыча нефти там, в районе Каспийского моря или в Арабских Эмиратах. Все живет, все меняется, но Земля в огромном количестве производит атомы. Какие соединения будут, как они будут, ну, я думаю, что это никем не изучается. Хотя такие посылы были и у геофизиков, у таких людей, типа Казначеева, когда он исследовал это все чисто с медицинской точки зрения. Но все меняется. Хорошо. Я хочу обратиться к нашим слушателям и сказать, что в первую очередь я зачитываю те вопросы, которые относятся непосредственно к теме. Вопросы все будут зачитаны, просто вопросы уже на второстепенные темы будут озвучены в завершении, в конце, когда останется время. Итак, вопрос от Сергея. Андрей, приводя пример с кометами и звездами, вы считаете, что человечество действительно может исследовать просторы Вселенной? Лично я ни одного достоверного видео в космосе не видел. Ну, все зависит от того, что значит действительно исследовать. Я думаю, что на сегодняшний день в космосе огромное количество спутников. Будет ли пилотируемая космонавтика? Огромный вопрос. Как примет человека и разрешит ли на себе жить Луна, Марс, Венера там? Это мы не можем знать. Но то, что техника приземляется на Луну, на Марс, на другие планеты, фотографирует, где-то, по крайней мере, пытается взаимодействовать с кометами, мы реально взаимодействуем с космосом, как не видел. В это можно верить или не верить. Приедь в любой более-менее оборудованный технически городок там, в обсерваторию. Это все можно увидеть. И я, честно говоря, не понимаю, когда люди отрицают то, что есть в реальности. Вот в реальности есть спутники. Работает система там GPS. Работает спутниковый телефон. Может быть, конечно, я чего-то могу не понимать. Но для этого нужны веские доводы, а я пока ни от кого не слышал. Ну, честно говоря, я тоже сомневаюсь, что человек, даже приборы могли достигнуть той же самой Луны. Но это мое мнение, у меня для этого есть определенные знания, которые мне передавали. Сергей еще один вопрос задает. Какого мнения придерживается Андрей на то, что проявленный мир начинается с тонкого, невидимого мира и энергии, а потом уже проявляется на физике? Ну, конечно. То есть, тут тоже тяжело сказать, потому что все взаимодействует со всем. Мы опять придем к той же проблеме, что раньше родилось, общество или человек. Человек формирует общество. Вот он маленький, маленькими группами живет, но все равно формирует, пытаясь объединяться в единое человечество уже на каких-то ранних стадиях. По окончании образуя, ну, по крайней мере, то, что мы сегодня видим. Точно так же и атом. Он зарождается, часть атомов вот этим вот небесным телом или космическим телом, точнее, оно вылетает из него, самое легкое, самое активное. А часть атомов, она формирует данное тело. И чем сложнее атом, тем тяжелее ему покинуть данное небесное тело, и тем больше у него шансов с собой образовать вот такой живой большой организм, который, на который вот этот маленький атом все равно как-то по-своему влияет. Мы здесь опять же видим присутствие некого большого существа, творца, создателя, который для чего-то создавал все это. То есть тонкий план подразумевается, насколько я понимаю, это некого творца, создателя, которому для чего-то нужно было все это сотворить. Ну да, мы придем к той проблеме Бога, вот, которую я здесь просто не успел раскрыть, когда все большое, оно как бы все в малом. Вот центр галактики, самое тяжелое существо, которое есть, которое вращает всю нашу галактику, оно создает самое тонкое вещество, из которого все остальное образуется. И именно это вещество является причиной рождения атома. Это вот его какое-то мельчайшее семя. Соответственно, все самое малое, оно в самом большом и рождает все остальное. Хорошо. Ольга прислала реплику. Мысли очень хорошие. Не стоит сюжет искать. Вот. Сергей продолжает присылать вопросы. Каково мнение сказителя по поводу того, что рождение в физическом мире всего лишь опыт для души, который она не сможет пройти без материального тела и времени, которое только в физике? Ну, мы не знаем ту жизнь, которую душа ведет вне нашего тела, наверное. Ну, по крайней мере, я не знаю. Поэтому я здесь вряд ли как-то смогу раскрыть то, что душа гораздо более протяженная, чем наш организм, который нам дается к ней. Это, ну, для меня вне сомнений. То, что душа сама по себе, она каким-то образом материальна, и она предается к тому божественному началу, которое есть. Это видно по языку, то есть душа, она моя, она тоже дана. Да, на большее количество времени, на там несоизмеримо большую жизнь, на несоизмеримо больший опыт этого всего. Но каждый раз она проявляется по-разному, и каждый раз она получает не только опыт. Опыт – это вот какое-то грубое, наверное, слово для души. Она получает свое развитие, либо, наоборот, свою деградацию. Ты сказал, что душа дана. Но в то же время в ходе своего доклада ты говорил, что можно душу пожертвовать. Так если душа дана кем-то, разве можем мы распоряжаться и жертвовать свою душу? Ну, если вот мне дан компьютер, я его могу, может быть, пожертвовать. Ну, я так думаю. Если мне дано тело, я могу этим телом пожертвовать ради там своего рода, своей страны. Наверное. Так, ну а если это часть чего-то большего, и это большее скажет, так, ты это чего это не в свой огород лезешь, и бам-бам-бам тебе там по одному месту настучит. Для того, чтобы я пожертвовал телом, это нужно веление души. Вот душа в какой-то момент может сказать бойцу, встань и закрой дзот. Либо сказать, ты спрячься-ка подальше, чтобы даже никто не думал, что ты мог встать и закрыть дзот. Поэтому вот то божественное, та первичная божественная искра, она либо двигает вот так вот душу, либо она, наоборот, ее отворачивает от чего-то и говорит, отойди в сторону, не мешайся, не надо, тут другие придут. Энсам, добрый день. Поясните, пожалуйста, разницу между душой, божественной искрой, сущностью, духом. Что из этого имеет память за пределами физического тела? Имеет память все. Изначально мы созданы из чего-то. Вот все в нашей галактике, как я думаю, оно имеет какую-то божественную искру, что создает именно такое тело. Но прежде всего, вот эта божественная искра, для того, чтобы проявиться в этом реальном мире, вот в материальном, какой он есть, оно проявляется с помощью души. То есть душа – это вот уже такое расширение. Это то, что оно строит для своего проявления здесь. А вот уже эта душа, она входит в тело. Я не знаю, насколько там оно выбирает тело, еще что-то, но большинством каких-то, ну, по крайней мере, частью процессов этого тела она управляет. Сущность – это такое наполнение наше. То есть мы же можем казаться с виду хорошими, и глаза вроде как добрые, и все, но сущность может быть очень плохой. И вот и эта сущность может быть закрыть душу, закрыть божественное, начать управлять данным организмом, данным человеком, и увидеть эту сущность, и выгнать ее, не знаю, из души, из тела, каким-то образом попытаться, ну, по крайней мере, нейтрализовать, это вот действия таких священнослужителей, шаманов, прочих вещей. А что там было четвертое? Душа, божественная искра, сущностью и духом. А дух – это та сила, с которой душа проявляется. То есть есть у вас доброта, но силы проявления ее нету. Вам что-то там сказали, и вы испугались. То есть духа у вас нет. А есть такое, что вроде как и не сильно вроде как и человек-то такой хороший. А нужно что-то доброе воплотить. А у него духа много. Он берет и вопреки всем воплощает. А откуда дух приходит к человеку? Откуда он берется, по твоему вот видению? Внутренние силы его. То есть вот так вот настолько... То есть в здоровом теле здоровый дух. Ну, такая вещь. Не обязательно в здоровом теле дух здоровый. Но и тело, и дух, они воспитываются. Для того, чтобы была сила, для того, чтобы мужчина, по крайней мере, мог постоять за себя, есть специальные приемы, как это воспитать. Точно так же и дух. Если в родовом обществе постоянно воспитывалось то, что ты мог принимать участие в каких-то боях, по крайней мере, стенка на стенку, если воспитывалось то, что ты должен был быть, ну, тот аристократизм, когда, который есть или нам известен как аристократизм офицеров, когда тебе сказали неприятное слово, ты обязательно должен бросить перчатку и вызвать на дуэль. Когда ты должен в любой момент пожертвовать своей жизнью ради, может быть, какой-то своей чести. А тем паче ты должен пожертвовать своей жизнью ради своей души. И вот эта способность к действию – это и есть дух. Ну, другими словами, все-таки дух – это то, что, чем наделяет тебя твой род, родовая система, структура. Ну и сам ты тоже. Сам есть люди, которых никак не наделишь. И не хотят они, чтобы их наделяли. А есть люди, которых вроде как и все в роду, ну, такие пугливые, а вот этот уродился и весь род вытащил. Ты сегодня неоднократно говорил про сущности и все время как-то говорил о том, что может быть плохая, а вот может ли быть сущностью, можем мы назвать наше высшее «я»? Конечно. Нет. Ну так она же не может быть плохой или хорошей, это же мы наделяем сами. Вроде бы да. Вроде как мы принимаем ту сущность, которая есть, или пытаемся исправить ее. Мы сами свою сущность не наделяем. Она в нас существует. Но мы ее, то есть у нас есть душа, которая взаимодействует вот с данной сущностью. Родили нас, и вот уже сразу после родов видно, ну, как правило, грамотному человеку, там, я не знаю, какие-то бабки есть, ведуньи, что будет за человек. Но у него всегда, то есть так называемая карма, у него всегда есть возможность себя исправить. Или у рода есть своя возможность себя исправить. И его сущность может меняться с течением жизни. То есть он может быть плохим человеком, стать хорошим, и наоборот. Он может там всю жизнь копить деньги и потом их разом пожертвовать на что-то вот великое. Но получается, что все-таки на сущность влияет общество. Но можем ли мы или общество повлиять на наше высшее «я»? Высшее «я» – это что? Ну, высшее «я» – это часть, наша высшая сущность. Мы же являемся искрой, как ты говоришь, искра. Мы можем то есть малая часть. На все, мы можем закрыть свою Божью искру или наоборот разжигать ее. Вот такой человек есть, который прямо огонь. Вот он всех способен вдохновить. И это не так важно, насколько у него там хорошая, плохая сущность. Тот же Гитлер, ну, вдохновил всю Германию. Есть люди, которые там самые святые, какая-нибудь Ванга, она вот так вот себя проявила. И все вот эти вот, как их назвать, уровни, все вот это вот наше глубинное, оно влияет и на нас, и между собой друг на друга. И когда-то это подвержено нашему сознанию. И мы сознанием на это внимание обращаем и стремимся стать лучше. А когда-то это даже не подвержено нашему сознанию. Мы живем бессознательно, и они там борются сами между собой как-то, что победит. И тут, конечно, очень важно то, в какие условия ты попадаешь. Если ты живешь в родовом обществе, ну, в два счета надают подзатыльников и скажут, как и чем тебе заниматься, и не разрешат даже капельки плохих действий делать. Если ты живешь в обществе, когда всем все равно, что ты делаешь, ну, тут совершенно другая ситуация. Ну, может быть, и человек просто идет по пути своего предназначения, то есть выполняет то, что ему начертано, да. Родовой, да, да. Родовое задание, да. Выполняет. Да. Возможно, вот этот вот мужик хочет просто изнасиловать девушку. Но если это в родовом обществе, кто-то увидел, что у него какие-то нехорошие намерения, и подошел и защитил. А если всем все равно, он будет делать, ну, то, что ему природа предназначила. Энсам. Реплика. Корни растут одновременно с веточками. Каждая ветка, каждый листик имеет свой корень. Елена, Елена. Вопрос. А что, религия обязательно? Ну, для кого как. И для меня вот не обязательно. То есть люди же выбирают не саму религию. Люди выбирают те действия, которые она дает. Вот умер человек, и не с кем поговорить. Ты не знаешь, как к этой душе обратиться. У тебя нет обрядовой части. Ты душой понимаешь, что ты еще можешь, способен с этим человеком общаться. И тут приходит там православная, мусульманская, католическая церковь и говорит, а можно делать вот так. Да, можно ходить в церковь, ставить свечки там или еще каким-то образом. Формируется вот такая обрядовость, она для всех одинаковая. Когда есть родовое общество, есть свои жрецы, которые говорят, что ну, ты все равно будешь общаться. Какое-то время тебя даже, может быть, слышат, видят, и нужно делать вот такие действия. Поэтому для какого-то общества важны родовые обряды, а для какого-то общества, которое вот в городах засело, такой вот дыра бетонная, пещера, и не знаешь, куда обратиться. Ну, сейчас хотя бы интернет есть, а раньше его и не было. И, соответственно, ты идешь туда, где легче, где примут и где дадут обрядовать. А что, мы к нашим ушедшим сородичам напрямую обратиться не можем? Можем, конечно, можем. Я говорю о тех, кто не знает, как это делать. Николай П. Расскажите, пожалуйста, о механизмах перехода неживой материи в живую и обратно. Жил-жил человек. И у него была какая-то душа, которая образовывала это тело. И у него была искра Божья. Вот эта искра Божья от него, из этого тела вылетела. Возможно, есть какие-то другие дела, возможно, что так получилось. Причем никто не знает. Один человек практически не болеет и раз умирает. А другому врачи говорят, что ну, не жилец вообще никак, даже шансов нет, даже вообще мизерных. А он выживает. Особенно бывают чудеса, когда практически к мертвому человеку приезжает там жена, дети, мама, и человек начинает жить. Поэтому вот такое вот тело, оно разлагается на клеточки. Эти клеточки тоже умирают. Оно разлагается на атомы. Там дальше процесс как бы непредсказуемый, по крайней мере, исследованиями большими. И вот этот организм, который был, организм человека, организм клетки, он разрушается. И из этого организма получаются другие организмы. То есть кого-то, не знаю, кушают червячки, кто-то превращается в такие мощи. Бывает. А кто-то сгорает вообще. Поэтому совершенно неживого нет ничего. Где-то разлагается атом, но он тоже разлагается на какие-то живые частички. Где-то разлагаются эти частички на свои живые, из которых он собирается. И вся природа, она вся живая. Если мы посмотрим на камень, кажется, что он вообще никак не изменяется, то с течением долгого времени лет мы увидим, что он либо растет, как кристалл, либо разрушается. Поэтому переход из неживого в живого – это происходит в том, что части… Вот был Советский Союз, он разрушился, и как таковой страны нету. То есть она стала неживая. А получились там 15 независимых государств. Ну, сейчас их больше. Еще и разложились некоторые другие страны. Ничего же не умерло. Эти вот маленькие страны, они такие же живые остались. Им стало хуже, да, они как бы это самое, их поглощают более сильные или пытаются поглотить. Но нельзя сказать, что они мертвые стали. Если даже все сейчас разложится, наше государство, и люди станут жить в родовом обществе, это родовое общество начнет как-то соединяться другим образом. И вот это вот то, что называется народная душа, она снова возродится. Может быть, еще гораздо сильнее и в лучшей степени. Не знаю, ответил или нет. Но я думаю, вот так вот. Да, хорошо. То есть человек, когда уходит, он может, в принципе, оставить какие-то части и потом воссоздать их, собрать. Как память, некую матрицу. Ну да, вот если, допустим, мы пожертвовали телом, мы дали душе какую-то силу. И у нее есть шанс потом, вот когда она будет что-то делать, она уже будет иметь совершенно какую-то другую энергетику внутри себя. А если мы где-то пожертвовали душой, забрали у души энергетику для того, чтобы данное тело еще продлить какую-то жизнь, может быть, счастливую, может быть, наоборот, никчемную, то тут, да, есть своеобразная иерархия в этих во всех вещах. И все живое, оно, умирая, либо заряжает вот свою внутреннюю причину, так называемую душу, либо наоборот разъезжает ее и забирает с собой. Понятно. Ксения Щековская. Здравия. Как реагировать, по вашему мнению, на разговор о чипировании и его воздействии на энергетику и генетику людей? Спасибо. Ну, хороший вопрос, Ксения. Здравия. Я частично сказал уже об этом. Существует такой вот родовое общество, решили закабалить. И государство создало крестьянам крепостное право. Сопротивлялись, не сопротивлялись, как это все происходило, ну, сейчас трудно восстановить по истории, но такое право крепостное было создано. И для того, чтобы подавить любое сопротивление, были созданы помещики, дворяне, были созданы свои государственные учреждения, включая полицию, военные части. Сегодня государство пытается использовать те электронные средства, для того, чтобы управлять людьми. И на сегодняшний день все мы под контролем наших гаджетов. Мы большую часть времени проводим в них. По крайней мере, они с нами большую часть времени. И управление нами начинается на новом витке, когда есть разрешительная и запретительная схема. Вот придумали коронавирус и проверяют, насколько общество оно вменяемо, насколько оно понимает, что происходит. Идет постоянное тестирование данного общества с помощью этих вот процессов, с помощью каких-то электронных новинок, которые есть. Ставятся камеры, ставятся микрофоны, подключается новая там система 5G, подключаются спутники, когда можно собирать не только перемещение по заданным траекториям вышками, но и перемещение в любом месте Земли, а даже, может быть, и вне Земли. И вот это вот все приводит к тому, что данного человека же не только будут отслеживать. Отслеживать – это одна проблема. А вот вторая проблема – это его изменить. И вот здесь начинается ответ на вопрос. То есть, если общество начнет этому как-то противодействовать, чипирование тоже любым может быть. Может быть для блага, может быть для изменения человека, по крайней мере, по нужным параметрам, нужным кому-то параметрам. И в данной ситуации, если общество невменяемо, если с ним можно делать все, что хочешь, ну, проще его чипировать и сделать так, что вот ты отошел от компьютера дальше 500 метров, шлеп тебе какую-то дали наказание. И это наказание будет не откуда-то там, не штраф придет, не что-то. Это наказание сразу срабатывает в тебе. От того, чтобы запретить тебе что-то покупать, до того, что тебе просто будет больно. И это изменяет, вполне может изменять генетику. Может быть, не сразу, может быть, с какими-то вариациями. Все развивается постепенно. И все закабаляется постепенно. Возможно, будут какие-то хакеры, которые будут учить людей все это обходить. Да, возможно. Но на это тоже нужны будут деньги, нужно будет что-то отдавать. Электронная война, принуждение человека к каким-то условиям, она началась. И ее уже не отменить. Ну, только если с падением каких-то основ всей электроники. Но люди же имеют право согласиться с этим или не согласиться. Вот для этого и тестируют. Вот для этого вводится, как прореагируют на это, как прореагируют на это. Если это все проходит, если бы сказали лет 20-30 назад, что люди спокойно согласятся с тем, что им повысят на 10 лет пенсионный возраст. Все бы посмеялись и сказали, ну, дурачок какой-то они. Вообще тут общество на дыбы встанет. А прошло какое-то количество времени, и особо-то никто и не возмутился. Все меняется. Вопрос от Миколы Т. Как вы относитесь к теории Левашова? Я, честно говоря, не увидел никакой теории. Я прочитал его книгу. Мне больше показалась интереснее его жена. У нее там, ну, по крайней мере, та аудиокнига, которая вышла у нее, Светлана. К его теории там семи уровней Вселенной, ну, я отношусь отрицательно. Я думаю, что это вот такая же техническая штучка, научная, физичная, когда все мертвое, и потихоньку оно вот так вот функционирует. Хорошо. Я не вижу больше вопросов в нашем чате, поэтому предлагаю по нашей доброй традиции подвести итог и в завершение эфира сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Вся наша жизнь в наших руках. И думаю, что одним из самых основных наших принципов должен быть принцип осознанности. Мы должны проявлять прежде всего интерес к своей жизни, к жизни наших близких, к жизни нашего общества. Ну и, наверное, одна из самых больших таких интересов, внимания, любови должна быть. Это к нашим детям. Вот все, что творится сегодня, им пережить труднее всего, детям, внукам. Поэтому любите, творите, дерзайте. Удачи. Благодарим, Андрей, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Единая картина мира. Откуда появляется живое?». Речь шла о точке роста, расширении техники, о большом в малом, о чувстве как основе жизни. Сегодня по одному из календарей 15 апреля 2020 года, среда, в виртуальной студии Народного славянского радио были Андрей Новиков, вела эфир Елена Андреева. Благодарю своих коллег за помощь в проведении эфира, Светлану Большакову, которая следила за чатом и передавала ваши вопросы, и Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.